Глава 22. По ощущениям, еще минуту назад я увидел ее, и мои умные часы померили пульс, давление, а умный мобильный банк заблокировал доступ от приступа тахикардии. Но наше знакомство было непростительно коротким. А теперь у меня перед глазами обшивка, а не моя зеленоглазая богиня. Стоп! Что? Где вообще? Стал оглядываться, но осмотр моего любопытства ни хрена не удовлетворил. «Эй! Я почему летаю, как жаба с соломинкой в заднице? Эй, есть кто?» Двигатели плавно несли звездник в неизвестном мне направлении. Вроде послышались мужские голоса и смех. «Я у пиратов опять, что ли?» «О, вы посмотрите, кто проснулся! Теряешь хватку, питон!» Я в шоке смотрел на свою команду, которые быть тут никак не могли. «Как вы здесь оказались? И да, где это самое здесь?» Парни заржали. Надо отметить, в отличие от меня, они твердо стояли на своих двоих. «И чего это я как карась в пруду плаваю?» Тут в двух словах не расскажешь, но перейдем к последним новостям. Уж не знаем, ты или Иришка, тут они переглянулись. Но Мишурин, профессор Вадим Мишурин, арестован и находится у нас на борту. Черт, все самое интересное пропустил. И вместе с ним к нам в руки попал засланный казачок от фармацевтической корпорации. И не пропустил, а стал непосредственным участником событий. Я уставился на своих ребят в полном непонимании ситуации. Ненавижу чувствовать себя дебилом. Пока пиратская база была без главы, ее взяли в оборот. ДНК профессора Ивольской помогла определить. Помимо нас, в этот сектор спешили 3 военных транспортника. Там столько шумихи сверху. Короче, задача выполнена. Пираты уничтожены, Мишурин у нас, сектор очищен. Ну, допустим. Сколько же я был в отключке? Больше суток, как мы поняли, но летать тебе еще пару суток, со слов Ивольской. Я даже в улыбке расплылся. А она хороша. Босс пиратов, шпион корпорации, секретный агент. И всех разом поймала. А Мишурину еще и вторую молодость подарила. Парни заржали, я положил руки под голову и устроился поудобнее, прокручивая в голове минуты нашего знакомства. Нереальное. Эх, мне бы назад познакомиться поближе, объяснить все лично, пару моментов прояснить. Питон, так тебе еще летать и летать? Ты и напиши. Я не переписываться хочу, я ее покусать хочу. Нежно, за ушко. А как же руководство, ухажер? Там отчет ждут. Арсений Павлович рвет и мечет. И там, кстати, видео передачи тебя и этих пиратов Иришка прислала. Посмотришь? Давайте. Только в рубке, чего я все в обшивку пялюсь? Так ты давай в рубку лети, доброе привидение. Знал, что теперь долго подкалывать будут. Но ничего, мы столько лет дружим, что без обид. Фильм на большом экране вышел эпический, пересмотрев несколько раз замедляя. Что-то не давало мне покоя. А что с Мишуриным-старшим? Погиб, наверное, вместе со сбродом. Я бы не надеялся. Челнок остался и Вольской, и новый транспорт. А теперь вопрос на засыпку. Если чисто теоретически кто-то из пиратов сиганул на планету, в капсуле, к примеру, куда этот кто-то намылил бы свои боты в первую очередь? Думаешь, за транспортом? Думаю. А еще думаю, что зря вы меня забрали. Мне надо назад. Заодно поищу старшего Мишурина. Предлог хороший, но шефом объясняйся сам. Да и не получится у тебя быстро вернуться. Мы уже 5 часов, как в гипере. Твою ж мать! Ладно, а если челнок? Ну, допустим, прыжок остановим. Челнок это расстояние минимум 3 суток будет преодолевать. Подходит. Выныривай. Реально и осуществимо. Парни зашевелились, останавливая прыжок и делая расчет. Мало ли кто в зоне выхода окажется. Ну, вроде точка была найдена, коридоры безопасности соблюдены, координаты не пересекались ни с одним судном. Остается только связаться с Арсением Палычем, и можно возвращаться на Мур. Шеф! Привет, Питон. Поздравляю с успешным выполнением задания, как всегда. Спасибо, только тут и без меня справились. Но, не преуменьшай вклад своей команды. Они встретили посылку заблаговременно. Пираты, ясное дело, такое бы мимо рта не пронесли. Да и в министерстве зашевелились вояки, послали карателей. С чего вдруг? Перестановка кадров, нашлись у нас слепые. Но все уже устранены. Даже Ивольска получила звание доктор ботанических наук. И бывший начальник Министерства науки лично летит его вручить. Заслуженно, как я понимаю. Вместе с транспортом, который был выделен, но слегка утерян еще год назад. Так, я возвращаюсь назад. Лично мониторить доставку. А чего это ты такой заботливый стал? Инициативный. Шеф хитро прищурился. Эх, его не приведешь, опытный старый лис. Я вам видео отправил, там есть блик, посмотрите со специалистами. А я с задницей чувствую, что надо вернуться. Не хотелось бы с задницей твоей общаться, давай по существу. Уверен, что на море старший Мишурин прячется, а может и не один. Уевольский транспорт и возможности. Понял. Прогноз. 3 суток, и я на месте. Оттуда выйду на связь, по возможности опять же. Приступить! Команда с задержанными прыгает в гипер сразу ко мне. Есть! Приказы получены и понятны. Я же захотел переодеться. А то в какой-то хламиде непонятно летаю, как привидение или веселый Роджер в самом деле. Ионный душ, чистое белье, спецкостюм. В зеркале увидел себя, привычного, но только отдохнувшего, похорошевшего. Иришка, что ты со мной сделала? Ох, планы у меня на тебя все прекраснее, хоть и неприличнее. Я был готов уже через полчаса. Парни помогли зафиксировать кресло пилота, погрузив необходимое. Темное нутро транспортника покидал в нетерпении. А далее начались 3 суток на всех скоростях, какие только мог выдержать наш челнок. Это не межзвездник, и даже на такие расстояния не предназначен. Но выбирать не пришлось. Рисковать позволено только мне. Главное, подержись, девочка моя, там, за моей спиной, тебе будет безопасно.